Айртона доносились громкие голоса перепившихся каторжников, которые наперебой хвастались друг перед другом своими подвигами и удалью. И вот что ему удалось понять из их отрывочных слов. Теперешний экипаж Быстрого состоит сплошь из английских каторжников, бежавших из Норфолка. Расскажем вкратце, что представляет собой этот Норфолк. На 29 градусе 2 минутах южной широты и 165 градусах 42 минутах восточной долготы лежит к востоку от Австралии островок 6 лье в окружности, который увенчивает гора Питта, возвышающаяся на 1100 футов над уровнем моря. Это и есть остров Норфолк, превращенный в место ссылки для самых закоренелых преступников, осужденных английским правосудием. Их там содержится около 500 человек. Там установлена суровая дисциплина, там разработана целая система жестоких наказаний, и охраняет остров 150 солдат и столько же надзирателей, находящихся в распоряжении губернатора. Вряд ли где-нибудь на земном шаре есть другое столь гнусное скопище негодяев. Иногда, впрочем, весьма редко, кое-кому из каторжников удается, обманув сверхбдительную стражу, завладеть врасплох каким-нибудь судном. И тогда они пускаются в плавание и разбойничают на Полинезийских островах. Так поступил и знаменитый Боб Гарвей с шайкой своих сообщников. Так в свое время хотел поступить и Айртон. Боб Гарвей завладел бригом Быстрой, стоявшим на якоре вблизи острова Норфолл. Бандиты перебили судовую команду, и вот уже целый год мирное судно, превращенное в пиратский корабль, бороздило Тихий океан под командованием Гарвея, некогда капитана дальнего плавания, а теперь отъявленного пирата и старого знакомца Айртона. Большинство преступников собралось на юте, в кормовой части корабля. Но несколько человек растянулись на палубе и громко беседовали. Разговор прерывался пьяными криками и звоном стаканов. Из обрывков фраз Айртон узнал, что Быстрый совершенно случайно оказался вблизи острова Линкольна. Пираты ни разу не ступали на его берег. Но, как и предвидел Сайрос Смит, капитан, заметив землю, не указанную на картах, и поэтому никому неизвестную, решил посетить ее. И в случае, если обнаружится подходящая бухта, устроит на острове стоянку для брига. А флаг они подняли на мачте и выстрелили из пушки просто так, из хвостовства, в подражание военным кораблям, которые, подняв вымпел, дают залп из орудий. Так что выстрел не служил сигналом, и между беглецами с острова Норфолк и островом Линкольна никакой связи не существует. Значит, колонии и колонистам грозила серьезная опасность. Нет сомнения, что остров Линкольна придется бандитам по душе, ведь он обладал запасами питьевой воды, удобной для стоянки судов бухтой. Здесь немало потрудились колонисты, умножив естественные богатства острова. Да и сама природа воздвигла тут надежную крепость, гранитный дворец. Пираты превратят мирный уголок в свой притон, и именно то обстоятельство, что остров необитаем и еще не открыт мореплавателями, послужит разбойникам верной гарантией безопасности и не на один год. Бесспорно и то, что Боб Гарвей со своей шайкой не пощадит докучливых свидетелей и уничтожит всех колонистов до одного. Сайрос Смит и его товарищи не могли рассчитывать спастись бегством или укрыться где-нибудь на острове, так как пираты решили там прочно обосноваться. Даже когда Быстрый предпримет очередную пиратскую вылазку, несколько человек из экипажа, вероятно, останутся на суше. Следовательно, есть только один выход — вступить в бой, истребить всех этих головорезов, не заслуживающих никакого снисхождения.